Глава 18. Пал, однако, нельзя было сделать в одну минуту без подготовления всего, что к тому нужно. Надо было иметь смолистый хворост и солому, и просторные барки, для того, чтобы разместить на них выведенных узников. Чтобы припасти все это, нужно было по меньшей мере полдня времени. Подвоз хвороста был первым знаком того, что темницу будут выпаливать. Темничник Равула, как только вышел от Милия, так сейчас же велел согнать всех дроворубов для заготовления хвороста, а когда те пошли рубить хворост, жители Аскалона узнали, что предполагается пал, и устремились толпами к темнице, чтобы видеть, когда будут выводить на барки невольников. Это и было то тревожное движение, которое заметила Тения, идучи утром в темницу, чтобы навестить Фалалея. Путь же Тени отсюда пролегал по улице, где помещался дом, занятый для вельможи Милия. И случилось так, что когда Тения проходила мимо этого дома, то ее увидел Милий и, схватившись рукою за сердце, воскликнул. «О, как она исхудала и как изменилась! Но и в этом страдальческом виде она еще мне прелестней!» «Позовите ее, пусть она взойдет ко мне на минуту». Бывший в то время у Милия доимщик Тивуртий выбежал к Тении и, остановив ее за рукав, заговорил с ней. «Сами боги привели тебя сюда, прекрасная Тения. Заклинаю тебя твоими детьми Вериной и Витом, не спеши удаляться от дверей этого дома, где для тебя готова всесильная помощь. Взойди вместе со мною, и я тебе отвечаю, что ты выйдешь с повелением в руках освободить Фалалея». Тения отвела руку Тивуртия и отвечала. «Я не нуждаюсь ни в чьем повелении. Я сама освобожу Фалалея». «Ты сама возвратишь отца твоим детям? Подумала ли ты, что ты сказала?» «Да, я обдумала все, и я это сделаю. Фалалей будет сегодня свободен». «Нет, ты говоришь это в безумии. Кто же откроет ему двери темницы?» «Я сама перед ним растворю эти двери». «Ты верно видела белого ворона и потеряла рассудок?» Тения улыбнулась и молвила. «Да, я видела белого ворона, но мой рассудок со мною». «Не трать лучше попусту времени. Фортуна недаром привела тебя к дверям, Милия. Войди и скажи короткое слово. Миг благосклонен, иначе конец твоему Фалалею». «Концы и начало не в наших руках». «Однако, если Равула сегодня сделает огненный пал и забудет твоего Фалалея в темнице, то конец его неизбежен». Тения побледнела и пошатнулась на месте, но не издала даже ни вопля, ни стона, и твердо пошла своей дорогой к темнице. А Тивуртий с пеной у рта бросился к привязанному у столба осленку, сел на него и, страшно бронясь, поехал, колотя из всей силы животное палкой. Тения даже не интересовалась, куда так спешит ее враг. Она никого не боялась. Она знала, что никто не выдумает ничего более страшного и более решительного, чем то, что она сама придумала и на что решилась. Это было такое решение, в котором ей помешать было невозможно.